any translation, any book. They translate this, the yoga is complete cessation of thought, complete block of thought. It is totally wrong. If there is complete block of thought, your body will drop dead. Only a dead body has no thought. But this is the interpretation of the spiritual master, and nobody else can. Можно узнать, что в Индии, на хинди, кандал называется ниродха. И смысл этого предмета предотвращает рождение не каждый раз, а лишь иногда. То есть лишь иногда не наступает новое рождение. И этим кандал отличается, скажем, от других операций, хирургических вмешательств, которые навсегда исключают возможность воспроизведения потомства. И если вы вдруг становитесь доступны этим случающимся паузам, если происходит осознание этих пространств в процессе мышления, пауз, в таком случае вы становитесь доступны йоге. Тогда происходит соединение с высшим разумом. И тогда высший разум, который до сих пор спал, может использовать интеллект. И это естественная йога. А пока этого не происходит, все, что есть, это бесконечная деятельность интеллекта, ума, эго. А разум остается спящим. Это глубокая мудрость, но, к сожалению, ее практически невозможно понять. Существует огромное количество интерпретаций йога-сутры на самых разных языках. И все они трактуют эту сутру как полная остановка мысли. Но разве такое возможно? Если вдруг произойдет полная остановка процесса мышления, то тело тут же упадет мертвым. Только мертвое тело не имеет никаких мыслей. It is true, no. I would say that this interpretation, it is totally probably wrong. It is totally wrong. And after reading this, you try to control thought, and you try to stop thought, and you run into the losses. Прочитав эту сутру и ознакомившись с подобными интерпретациями, которые говорят о полной остановке мысли, вы пытаетесь контролировать мысли, пытаетесь прийти к этой полной остановке. И к чему же вы приходите? К невротическому состоянию. This occasional pauses in the circulation of thought starts happening with the 144 prana. This body has seen that. Эти иногда случающиеся паузы начинают происходить в сознании тех существ, которые могут выполнить 144 пранаямы, выполняют их, и говорящий был свидетелем этого. And it also happens as Swatha, when it sees that the thinker is an illusion, the thinker drops, and thought also becomes discontinued. И тоже так же эти паузы могут наступить как результат свабхьяя, когда вдруг увидено, что мыслящий, тот, кто думает, это лишь иллюзия, то тут же наступает растворение и слияние мысли с мыслящим. Наступает эта пауза. And the number three says that the sight of these discontinuities is the vision of the divine, the real self, that is being established in one's natural self. Sutra 3. Вид этих пауз есть видение изъят божественного, истинного я, то есть бытие, установленное в своей собственной природе. When these